15 мая состоялся брифинг, на котором представитель Министерства иностранных дел Каиндер проинформировал дипломатических представителей стран АСЕАН в Пхеньяне о ситуации на Корейском полуострове. Здесь были чрезвычайные и полномочные послы Вьетнама, Лаоса, Индонезии и временный поверенный в делах Камбоджи в нашей стране. Начальник 2-го азиатского департамента МИД Каиндер Пак Чунхах рассказывал о том, что в последнее время враждебная политика США по отношению к Каиндер вступает в безрассудную стадию, и проинформировал участников о принципиальной позиции нашей страны. По словам Пак Чунхака, США, которые повышают тонус военного давления на Каиндер, постоянно сосредоточивая в окрестностях Корейского полуострова огромные ядерные стратегические средства, в открытую требуют от других стран сорвать или снизить ранг дипломатических отношений с нашей страной. При этом они ссылаются на антисеверокорейские санкционные резолюции, которые лишены законности, моральности и беспристрастности, интерпретируют их в расширенном плане. Это как грубое посягательство на право на самоопределение суверенного государства и вмешательство во внутренние дела, полностью противоречит идеалу АСЕАН, основными принципами которого являются самостоятельность, равенство, взаимоуважение и невмешательство во внутренние дела. Каиндер, как настоящая ядерная держава, будет прилагать всевозможные усилия для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе, а также для дальнейшего развития и расширения отношений дружбы и сотрудничества со странами АСЕАН, которые имеют длительную историю и традиции. Успешный опытный запуск новой стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Хвасон-12», проведенный 14 мая под непосредственным руководством Великого Ким Чен Ына, имеет весьма важное и особое значение в обеспечении мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе. Мы готовы реагировать на любую военную провокацию США против нашего государства. Будем дальше разрабатывать еще больше точных и универсальных ядерных вооружений и ядерных ударных средств и активизировать подготовку к их испытанию до тех пор, пока не придут в себя США и их союзники и сделают правильный выбор. Дипломатические представители стран АСЕАН выразили понимание нашей принципиальной позиции.